Искре сделали допрос. Не был ли донос по наущению неприятеля? Искра показал, что неприятельского наущения не было, и он за гетманом никакой измены не знает, а подущал его подавать донос Кочубей в течение 2 лет. И когда Искра уговаривал Кочубея отстать от своего намерения, то Кочубей отвечал, что готов умереть, лишь бы обличить Мазепу. Искре дали 10 ударов кнутом. Потом приведен был к пытке Кочубей и, не дожидаясь мук, сказал: «Я на гетмана написал донос, затеяв ложь по злобе, надеясь, что мне поверят без дальнего розыска, и на всех особ, о которых писал в доношении, писал ложно». Ему дано было 5 ударов кнутом. Искру еще раз подвергли пытке и дали 8 ударов. Он еще раз показал, что не знает за гетманом ничего, кроме верности царю. Допрашивали сотника Кованька с пыткой 2 раза. На него Кочубей в своем доносе ссылался как на свидетеля относительно речей князя Заленского. Кованько показал, что Кочубей научил его, обнадеживая милостью государя, а сам он, Кованько, ничего не знает об измене гетмана. 27 апреля Кочубей написал письмо государю и изложил в своем письме истинную причину своей злобы к Мазепе. Тут Кочубей рассказал о том, что Мазепа после неудачного сватовства на его дочери похитил ее ночью тайно, а потом возвратил ее родителям с Григорием Анненковым, приказавший передать Кочубею такие слова: «Не только дщерь твою силой может взять гетман, но и жену твою отнять может». После того прельщал Мазепа дочь Кочубея письменами и чародейским действием довел ее до исступления: «Еже дщери моей взбеситесь и бегати, на отца и мать плевати». Кочубей представил пук любовных писем Мазепы к Матрёне. Поп Светайло, писавший донос и теперь подвергнутый пытке, показал, что действовал по приказанию Кочубея, а сам ничего не знает за Мазепой. 30 апреля по царскому указу всех доносчиков припроводили за крепким караулом в Смоленск и велели держать их скованными, не дозволяя сообщаться между собой. Но 28 мая снова приказано привести их в Витебск. Тогда Кочубея опять подвергли пытке и допрашивали, не было ли к нему какой-нибудь подсылки от шведов, поляков, партии Лещинского, запорожцев или крымских татар. Ему дано было 3 удара кнутом. Кочубей показал, что ни о чем не знает, ни с кем у него не было совета, и все против Мазепы он затеял по своей злобе. Искре на пытке дали 6 ударов, допрашивая о том же. Искра по-прежнему показал, что ни от кого, кроме Кочубея, не слыхал дурного о Мазепе. С такими же вопросами пытали снова Светайло и Кованька. Первому дали 20, последнему 14 ударов. Осталось переходившее из уст в уста предание, что когда сотник и поп, испытавший пытку, лежали на полу под рогожами, сотник сказал попу: «Что, отче, сладок московский кнут, не купить ли его домой женам на гостинец?» Вероятно, он намекал на жену Кочубея, которая была главной заправщицей во всей этой затее. Светайло отвечал: «О, чтоб тебя, Петр, или мало тебе спину исписали?» В заключение допросили Кочубея и Искру об их имуществе. Кочубей описал все имевшиеся у него деньги, долги, числившиеся на разных лицах, лошадей и скот в своих имениях. Государь приказал Кочубея и Искру припроводить к Мазепе и казнить обоих смертью перед всем запорожским войском. Попа Светайло и присыльного прежде от Кочубея с доносом монаха запереть в Соловецкий монастырь. а сотника Кованька, писарей и служителей Кочубея и Искры отправить в Архангельск и поверстать солдаты. Стольник Иван Велиминов-Зернов в сопровождении солдат повез Кочубея и Искру в Киев. Путь их лежал водой от Смоленска по Днепру. Преступники были скованы. 29 июня Велиминов-Зернов прибыл в Киев и поместил осужденных в Новопечорской крепости, а сам тотчас послал известить об этом гетмана. 7 июля гетман находился в обозе, расположенном за Белой церковью, в местечке Борщаговке. Он послал оттуда в Киев бунчукового товарища Максимовича, сотни казаков, и с ним драгунского поручика Алымова, сотни драгун. Велиминов-Зернов прибавил к этому присланному от Мазепы отряду еще солдат, взявший их у киевского воеводы, и повез осужденных в гетманский обоз. 12 июля в присутствии всей генеральной старшины он выдал преступников гетману и подал ему царскую грамоту. Кочубея снова подвергли допросу об его имуществе, и он к прежним показаниям прибавил еще известие о нескольких ценных вещах, бывших у него. 14 июля рано утром при многочисленном собрании казаков и малороссийского народа Кочубею и Искре отрубили головы. Тела их лежали на показ народу, пока не окончилась обедня, а потом были положены в гробы и отвезены в Киев. Там похоронили их июля 17-го во дворе Печорского монастыря близ трапезной церкви. Жена Кочубея еще раньше, когда Кочубей был в Витебске, была взята посланцем Мазепы годячским полковником Трощинским вместе с детьми и невесткой, женой сына ее Василия в Диканьке, и привезена в Батурин, в старый двор своего мужа, а невестку, по приказанию Мазепы, отпустили к ее родителям, у которых в то время находился и муж ее. Жену Кочубея несколько времени держали под строгим караулом. После казни мужа она была отпущена. Петр был глубоко убежден в верности к себе Мазепы и думал, конечно, что совершил строгое, но вполне справедливое дело, предавший казни доносчиков, покушавшихся оклеветать перед царем его верного и испытанного слугу. Прошло лето, приближалась осень. Государь услышал, что Карл XII поворотил к югу и приближается к Малороссии. По этому слуху Петр дал распоряжение, чтобы гетман шел к великороссийскому войску на соединение, а казацкая конница преследовала неприятеля сзади и нападала на его обоз. Самого гетмана царь желал видеть начальником этой конницы во время ее военных действий. Мазепа хотел уклониться от такого поручения и в письме своем к царю жаловался на подагричные и хирогричные припадки. Страшные боли мешают ему ехать верхом. Но Мазепа сверх того написал царю такое соображение: «Если я особой моей гетманской, оставя Украину, удалюсь, то вельми опасаюсь, дабы по сие время внутреннее между здешним непостоянным и малодушным народом не произошло возмущение». Мазепа давал царю такой отзыв о всем малороссийском народе: «Я у здешних не только мало, но и никого так верного не имею, который бы сердцем и душой вернее и родительнее вашему царскому величеству по сей случай служил». Это было сказано в такт с тогдашними воззрениями Петра, который и сам опасался, чтобы прокламации Карла XII, расходясь по Малороссии, не взволновали там умов. В октябре Карл уже подходил к пределам Малороссии. Шереметьев и Меншиков с русским войском находились близ Стародуба, готовые встречать идущего в Малороссию неприятеля. Сам Петр после победы под Лесным готовился лично идти к своей армии. Головкин по царскому приказанию торопил гетмана письмами, побуждая идти к Стародубу со своими казаками на соединение с царскими силами. Мазепа еще раз хотел отделаться хирогричной и головной болезнью и многодельствием. А более всего указывал на опасность беспокойств в Малороссии. «Уже теперь, – писал он к Меншикову, – по городам великими толпами ходят пьяницы, мужики по корчмам с ружьями вино насильно берут, бочки рубят и людей побивают. Из Лубен пишут, что там гуляки, напившись насильно взятым вином, убили до смерти арендатора и старшину чуть не убили». Мятеж разливается в Полтавском, Годяческом, Лубенском, Миргородском, Прилукском, Переславском полках. Стародубский полковник пишет, что в Стародубе сапожники и портные и весь черный народ напали на дом тамошнего войта с дубьем, отбили погреб, забрали закопанные в земле вина и в иных дворах побрали бочки с вином и, перепившись, побили до смерти 50 жидов. В Мглине сотника до смерти приколотили и 3 дня в тюрьме держали. Если б товарищи казаки его сотни не освободили его, то он бы жив не остался. Арендаторов хотели перебить, да они в лес ушли. В Черниговском полку сын генерального Есаула на силу ушел от своевольников ночью со своим имуществом. В Годяче гуляки и пьяницы учинили нападение на мой замок и хотели убить моего управителя и разграбить мои пожитки, но мещане не допустили. Отовсюду пишет ко мне городовая старшина и просит помощи против бунтовщиков. По берегу Днепра снуют шайки, одна в 800, другая человек в 1000. Все это русские люди, а главное донцы. Над одной шайкой атаманом перебей нос, а над другой молодец. Бродяги, как вода, плывут к ним отовсюду. И если я с войском удалюсь в Стародубский полк, то надо бы опасаться, чтобы эти негодяи не сделали нечаянно нападение на города. Да и со стороны Сечи нельзя сказать, чтобы было безопасно. По этой-то причине полковники и старшина полковая с сотниками не желают похода к Стародубу и хоть явно мне в глаза не противятся монаршему указу, но заочно ропщут на меня, что я веду их в Стародубовщину на крайнюю погибель их жен, детей и достояний. Если и теперь, когда я внутри Украины с войском, бродяги и чернь затевают бунты, то что ж тогда, когда я с войском удалюсь? Начнут честных и богатых людей и пожитки их грабить. Будет ли это полезно интересам его царского величества? Получивши такое письмо Мазепы, генералы и министры составили консилиум и порешили, чтобы гетман назначил вместо себя наказного гетмана для оберегания внутренности Украины, а сам бы все-таки шел к главной армии. Мазепе надобно было на что-нибудь решаться. Или, оставаясь верным царю, примкнуть к великороссийскому войску, или перейти на сторону шведского короля. В Малороссии относительные измены были несколько другие понятия от тех, какие образовались впоследствии, когда эта страна теснее примкнула к России. Край присоединился сравнительно еще недавно. Малороссияне еще не привыкли считать Великоруссию таким же отечеством, как и свою Малороссию. Простой народ, поспольство, правда, примыкал к монархической власти, но это потому, что надеялся в ней найти опору против старшины и вообще знатного казачества. При господстве в народе старого стремления всем поступать в казачество чувствовалось в монархической власти уравнивающее всех начало. Оттого всегда, как только в Малороссии старшины начинали помышлять что-нибудь вразрез с монархической властью, можно было надеяться, что поспольство станет на сторону последней. У всех значных укоренился такой взгляд, что малороссийский народ сам по себе, а московский тоже сам по себе, и при всяких обстоятельствах малорус должен идти туда, где ему лучше, хотя бы от того москалю было и хуже. Уже давно существовала боязнь, что рано или поздно Москва искоренит казачество, нарушит все так называемые малороссийские права и вольности и постарается уравнить Малоруссию со своими великорусскими областями. Железная рука Петра уже начиналась чувствоваться в Малороссии, хотя преобразовательные намерения государя явно не налегали на этот край. Вопрос о том, что именно побудило Мазепу перейти на сторону Карла, много раз был предметом исследований историков. И в наше время образовалась мысль, что переход Мазепы произошел внезапно, в силу такого положения, в котором гетману приходилось выбирать то или другое. Если и прежде в порывах негодования к Москве бродила в его голове, как и в головах старшин, мысль о союзе с Карлом, то мысль эта едва ли бы осуществилась, когда бы сам Карл своим движением в Малороссию не дал ей хода. До сих пор Мазепа отделывался от требований русского правительства своими хирогрическими и подагрическими припадками. Но дальше отвертываться нельзя было. Особенно после того, когда вслед за сообщенным гетману решением консилиума Меншиков написал ему, что нуждается с ним видеться для совещаний. Мазепа пригласил на совет обозного Ломяковского, генерального писаря Орлика и других старшин и полковников и спрашивал, что ему делать. «Не езди», – сказал ему Ломяковский. «Иначе ты и себя, и нас, и всю Украину погубишь. Мы уже сколько раз просили тебя, посылай к Карлу, а ты все медлил и словно спал. Теперь вот войска великороссийские вошли в Украину на всенародное разорение и кровопролитие, и шведы уже под носом. Неведомо, для чего медлишь. Вы мне не советуете, а только обо мне переговариваете». «Черт вас побери», — сказал Мазепа, вспыливши. «Вот я возьму Орлика и поеду с ним ко двору его царского величества, а вы себе тут хоть пропадайте». Однако через минуту Мазепа смягчился и ласково спросил старшину: «Посылать к королю или нет?» «Как не посылать? Давно пора», – отвечали ему. Тогда Мазепа поручил Орлику написать по латыни инструкцию посольства к шведскому министру графу Пиперу. Мазепа в этой инструкции изъявлял радость о прибытии Карла XII к Украине, просил помощи и освобождения всего малороссийского народа от тяжкого московского ига и обещал для шведского войска приготовить паромы на Десне у Макошинской пристани. Эту инструкцию повез по приказанию Мазепы управитель его Шептаковской волости Быстрицкий, свойственник Мазепы, отправившись в шведскую армию вместе с пленным шведом, посланным при нем в качестве переводчика. Между тем, к Меншикову Мазепа послал своего племянника Войнаровского известить царского любимца, что находится в болезни при смерти и отъезжает из Батурина в Борзну, где намерен собороваться маслом от киевского архиерея. Меншиков, получивший такое известие, уведомил об этом царя. «Жаль такого доброго человека, если от болезни его Бог не облегчит», – писал он, «а о болезни своей пишет, что от хирогрической и подагрической болезни приключилась ему эпилепсия». Между тем, Меншиков сам решился ехать к гетману в Борзну.